Ниса тоже воспользовалась душем и халатом, но она не имела никакого понятия относительно того, для какой цели может служить холоэкран. Поэтому она не обращала на него внимания, пока он не зазвенел и не наполнил комнату туманным разноцветным светом. Женщина, чье изображение наполнило экран, ободряюще улыбнулась Низе. «Не беспокойся», — сказала она мягким тихим голосом. «Я не боюсь», — ответила Низа. К своему удивлению, она обнаружила, что это было правдой. Неужели она стала привыкать к чудесам? «Замечательно». Низе показалось, что женщина была такой же поразительной, как Кориана, только в другом стиле. Тело ее, наряженное в облегающее шелковое одеяние, было полное, более женственное, с роскошными формами. Казалось, она немного старше Корианы, а ее гладкое овальное лицо несло на себе отпечаток красоты, отполированный годами. В нем была та опытная красота, которую, как подумала Низа, лицо Корианы никогда не будет иметь. Низа подумала про себя, сколько же лет могло на самом деле быть этой женщине. «Меня зовут Репента», — ответила женщина. «Как зовут тебя?» «Низа». «Красивое имя. Оно тебе подходит». Женщина улыбнулась с подлинным теплом. «У тебя будет множество вопросов. Мы уже поговорили с Руиз Авом, который, как мы поняли, ваш вожак. Мы понимаем, что вы сели на искателей жизни по ошибке. Мы очень осторожно рассмотрим, что с вами делать. А пока что я буду тебе помогать, чем смогу. Позови меня в любое время. Сказав слово, включись». Низа задумалась. «А можешь ты мне сказать, кто вы и почему вы посылаете такие баржи? Ведь вы это делаете, да?» «Да, ты совершенно правильно нас поняла. Ты очень сообразительна. Мы посылаем искателей жизни, чтобы расширить силу и глубину любви, которая всегда ждет человека в глубоком сердце. Так называет это место. Нашу коммуну». «Я не понимаю». «Пока нет, но скоро поймешь. Может быть, здесь для тебя найдется убежище. Ты очень красива, и мы имеем все доказательства тому, что ты умеешь любить». «Простите, что?» Низе трудно было следовать за смыслом слов Репенты. Репента рассмеялась. «Смотри». Она волшебным образом растаяла на экране. Ее заменила темнота, потом маленькие искорки. Низа несколько секунд смотрела на экран, прежде чем поняла, что холоэкран показывает ей сцену в прошлой ночи, когда она и Руисав любили друг друга на барже. Она смотрела, стараясь понять, что же именно она чувствовала в этот миг. Частично она была возмущена и оскорблена. Она считала эти минуты интимными, драгоценными, принадлежащими только ей. Еще Руизу. Но тело ее вспомнило восторг этих минут и отреагировало. Она почувствовала, как сердце ее стучит сильнее, как пробуждается желание. Она невольно восхищалась той грацией, с какой Руис Аф ее касался. Ничего неуклюжего в его движениях не было. И в ее тоже. Словно страсть их действий каким-то образом подняла их над маленькими неловкими жестами, которые неизбежно делают люди, охваченные менее сильными страстями. Когда запись кончилась и женщина появилась снова, Низа почувствовала острый укол потери, разлуки, которая, видимо, отразилась на ее лице. «Нет, не волнуйся», — сказала Репента. «Наша традиция такова, что в первую ночь в глубоком сердце искатели жизни должны остаться одни, и поэтому тебе нельзя к нему. Но все будет хорошо. Это я тебе могу обещать, потому что я это чувствую всем сердцем, Низа». «Двое таких любовников наверняка найдут себе место в глубоком сердце». Низа не могла ничего ей сказать. Она терзалась между гневом и смущением. И еще ее отвлекала страсть, которую она так ясно вспоминала. Она подумала, нет ли какого-нибудь способа заставить женщину уйти. Хотя, возможно, от нее, Низы, ждут, что она станет задавать вопросы». Словно прочитав мысли Низы, Репента улыбнулась и сказала: «Теперь поспи, потом позовешь меня, если я тебе понадоблюсь». Руис спал неспокойно и проснулся от запаха завтрака, который автоповар подавал ему на стол. Он ел медленно. Он намазывал маслом последнюю пышку, когда холоэкран ожил и зазвенел. Женщина, которая на нем появилась, была стройна и высока. А в лице ее была нежная сила и уверенность, которые делали ее прекрасной, несмотря на то, что черты ее лица были не совсем правильны. «Привет, Руисав», — сказала она, словно они были старыми знакомыми. «Привет. Кто ты?» — спросил Руис. Она рассмеялась, показав очаровательно неровные зубы. «Разве ты меня не узнаешь? Разумеется, я Химерте». Внезапно Руисав поймал то воспоминание, которое относилось к глубокому сердцу. Он с трудом выволок это воспоминание из подсознания. Теперь он знал, где они были, и что именно хотели от него обитатели этого странного места. Однако, — подумал он, — могло быть и хуже. «А, — сказала она, — ты про нас знаешь? Да, полагаю, что да». «Хорошо, хорошо. Это означает, что к испытанию ты не придешь неподготовленный». Руис, казалось, вновь потерял нить того, о чем идет речь. «Испытание?» «Иди за роботом, когда он за тобой придет», — сказала Химерте и растаяла на экране. Робот остановился перед следующей дверью. Когда дверь отошла в сторону, вышла Низа. Увидев Руиза, она бросилась к нему. «Странное место», — сказала она, прижавшись к нему. «Правда», — сказал он, пригладив рукой ее блестящие волосы. К ним присоединился Дальмаэра, потом Мальнех и Фламель. «Как спали ночь, старшина гильдии?» — спросил Руис. «Вполне сносно». Дальмаэра, казалось, был бледен и не уверен в себе. Руис снова подумал, все ли у того в порядке со здоровьем. «Еда была великолепная», — сказал, ухмыляясь Мальнех. Фламелю вернулась его былая самоуверенность. Он ничего не говорил. Но Руис прекрасно видел, что его ненависть к Руизу не потеряла своей силы и ярости. Они пошли следом за роботом по еще более неприметному коридору. Дальмаэра шагал рядом с Руизом. «Что тебе удалось узнать, Руисав?» — спросил он. «Кое-что. Я вспомнил немногое, что знал про это место, глубокое сердце, и про тех, кто здесь живет. Они называют себя делящимися». Дальмаэра выпятил губы. «Звучит высокопарно, но неопределенно. Делящиеся чем? А как их называют другие?» Руис улыбнулся. «Очень по-разному, но больше всего и чаще всего их называют трахальщиками». «Непристойно», — заметил Дальмаэра. «А что это значит в самой их ситуации, применительно к тому, что они делают?» «Да, что это может значить, Руис?» Низа легонько потрясла его за руку. Руис стал думать, как лучше объяснить им. «Ну, это такие люди, которые возвели в культ сексуальные переживания. Это очень трудно поддается краткому объяснению. Но они считают, что самое высокое человеческое предназначение – это давать и получать сексуальное удовольствие. Все их законы и организации направлены на то, чтобы распространять это мнение». Низа пожала плечами. «Я знавала таких людей. Что такого особенного в этих трахальщиках?» Выражение ее лица ясно говорило о том, что она не находит ничего ужасного в таких воззрениях. Руис немного растерялся, но он продолжал объяснять. «Они заходят весьма далеко в том, чтобы как можно больше разнообразить свои переживания. Они считают, что человеческие существа сделаны так, что наивысшее удовольствие они получают с новыми и новыми любовниками. Поэтому они нашли способ максимально усилить эту новизну, новизну своих совокуплений. И все же они не кажутся мне такими необычными и странными», — — ответила Низа. На лице Дальмаэра было написано легкое отвращение. «Они не оставляют постоянные связи и союзы между любящими? Они проводят каждую ночь с другим любовником?» «Еще того похлеще», — сказал Руис. Они озадаченно посмотрели на него. «Они проводят каждую ночь с другим любовником, но еще и в новом теле». «Как такое может быть?» — спросил Дальмаэра. «У них есть способы меняться личностями от тела к телу. Так же легко, как вы можете сменить одежду. Для них это очень разнообразит сексуальные переживания, которые им доступны. Но они всегда ищут новообращенных, потому что...» Руис заколебался. «Сколько он должен им сказать?» «Они никогда не умирают. Их разум живет столько, сколько они того хотят. Поэтому они должны находить себе новых любовников где-то еще, чтобы избежать излишней повторяемости. Вечность — долгая штука». Они казались потрясенными. «Они разве никогда не стареют? У них не бывает несчастных случаев?» Казалось, Низа настолько захвачена этой мыслью, что глаза ее расширились от потрясений. Он глубоко вздохнул. «На пангалактических мирах люди живут столько, сколько они могут себе позволить. Зажиточные могут вообще жить вечно, если захотят. А если делящиеся теряют тело в каком-нибудь несчастном случае, то они всегда могут заменить его каким-нибудь телом со стертой памятью, купленным на невольничьем рынке, или же особью из клона, у которого подавлены проявления личности». Низа, видимо, терзалась какими-то побочными мыслями. Наконец она заговорила тихим голосом. «А ты, Руис, сколько тебе лет?» Руис мысленно обругал себя за то, что не увидел личных моментов в его потрясающих откровениях с ними. «Я чуть старше, чем кажусь», — ответил он мягко. После этого долгое время никто не заговаривал, словно они с большим трудом переваривали эти необычные откровения.